«Хорошо поешь, брат, хорошо», — ласково заметил Николай Иванович. «А теперь за тобой очередь, Яша. Смотри, не срабей. Посмотрим, кто кого, посмотрим. А хорошо поет рядчик, ей-богу, хорошо». «Отчинно хорошо», — заметила Николай Ивановичева жена и с улыбкой поглядела на Якова. «Хорошо, га», — повторил в полголоса мой сосед. «А заворотень полеха», — завопил вдруг обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставил на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. «Полеха, полеха, габаде поняй, заворотень! Зачем пожаловал, заворотень?» — кричал он сквозь смех. Бедный мужик смутился и уже собрался было встать, да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос дикого барина. «Да что же это за несносное животное такое?» — произнес он, скрипнув зубами. «Я ничего», — забормотала балдуй. «Я ничего, я так». «Но хорошо, молчать же», — возразил дикий барин. «Яков, начинай». Яков взялся рукой за горло. «Что, брат, того, что-то, не знаю право, что-то того». «Ну, полно не робей, стыдись, чего вертишься, пой, как Бог тебе велит». И дикий барин потупился, выжидая.